Март. В начале месяца кончается ход Белорыбицы в Волгу. Вскрытие южных рек. Усиливается ход Воблы. Около середины месяца в Южной России язи выходят из глубины. В средних губерниях щука выходит из ям, подходит к закраинам льда и устьям речек и начинает брать на живца. Жор перед нерестом. В юго-западной России ее нерест кончается. Клев щуки по последнему льду порой бывает более активным, чем по перволедью. Основная ловля происходит на живца на зимние ставки или жерлицы. В это время, как и в начале зимы, щука смелее хватает живца и реже его выплевывает, как это повсеместно случается при вялом клеве и низкой активности рыбы в глухозимье. Ловят щуку и отвесным блеснением на узкие, хорошо играющие блесны, балансиры, реже на силиконовые приманки. По закраинам и в быстрых или теплых реках, где лед становится только на короткий период сильных морозов, ловят спиннингом. В это время к снасти предъявляются повышенные требования. Плетеный шнур, а именно он обеспечивает необходимую степень чувствительности во время слабого зимнего клева, следует пропитывать жидким силиконом из баллончиков прямо на шпуле. Кольца слегка смазывать вазелином или силиконом. В катушку лучше еще с осени заложить более жидкую смазку. При активном использовании в условиях низких температур густая смазка может привести к поломке главного механизма. Не следует зимой использовать удилище из графита высокой модульности. Этот материал более хрупкий. И во время ловли на морозе может случиться досадная поломка даже при незначительных нагрузках. Поэтому подойдут среднемодульное и среднебыстрое удилище с характеристиками, соответствующими конкретным условиям ловли. К тому же плюсом таких палок является их отличная посылистность. Лов налима в центральных и северных губерниях. Елец выходит из ям и начинает клевать перед нерестом. На юге, во второй половине, в прудах, озерах и лиманах, выход линя из глубины и начало клева. Также начинается клев плотвы. По последнему льду очень активно ловится практически вся рыба. Плотва проявляет особую активность туманными вечерами с нулевой температурой, когда снег на льду напоминает густую сметану. Особенно важно во время ловли плотвы, да и других рыб, подобрать уловистую амплитуду и частоту колебаний мормышки в толще воды. Ловится плотва и во время падения крупных хлопьев мокрого снега, когда дует несильный теплый ветер. Горизонт ловли в это время может быть абсолютно любым. Порой удается соблазнить плотву на поклевку, только если приманка медленно опускается вниз от самой кромки лунки. Такая ловля на спуск иногда бывает очень неудобна в ветер, но плотва, как показывает практика, часто предпочитает мормышку с минимальной скоростью, движущуюся вниз, а не вверх. Окунь в конце месяца, по окончании ледохода, мечет икру. По утрам и вечерам, в 2-3 приема. Сначала мелкий, 22-месячный, не очень большими стаями, большей частью в старом камыше. Начало нереста судака, в низовьях Волги, до половодья. В неглубоких местах, у берегов, в траве или в коблах, в корнях деревьев. Нерестится, начиная с 3-летнего возраста. Ловля судака дает неплохие результаты всю зиму, но особенно активно эта рыба питается до и после нереста. Ход судака вверх по реке происходит практически в то же время, что и у леща. И лещевые стаи могут быть неплохой привязкой для судачников. Ловят судака джиговым спиннингом в глубоких заливах, речных ямах, глубоких и обширных каменистых и песчаных перекатах. Неплохо судак клюет и в коряжнике. В желудке даже небольших судаков в это время полно всякой мелкой рыбы. Иногда попадаются даже колючки, хотя считается, что хищная рыба не употребляет их в пищу. Нерест крупного язя. Большей частью выходит в речке. В 2-3 ночи. В конце марта нерестится и жерех. На быстрине, в каменистых местах, уже в половодье. Со средины – выход рыбы с глубины. В Средней России в конце месяца, как тронется лед, начинается игра щуки. Сначала нерестятся мелкие, 3-4-летние, семьями. Самку сопровождают 2-3 и более самцов, обыкновенно меньшего роста. На самых мелких местах, разливах, на осоке.